или пожелаем ему только, чтобы хоть одна сотая его мечта не сбылась. Это уж будет такое счастье, какого не бывало на земле».